Глава 11. Теперь не оставалось никаких сомнений. На визитных карточках значилось имя Жоржа Праделя, и в письмах упоминалась его фамилия. «Да, теперь ясно, что племянник господина Домера ночевал здесь», – прошептал судья. «Но где же он? Что с ним стало? Или иначе, куда его дели? Ведь невозможно предположить, что он добровольно среди ночи оставил дом, в который только что приехал. Не перетащили ли его в другую комнату и не убили ли там?» – предположил Сидуан Фовель. «Нет, этого не может быть», – возразил Ревуа. «Зачем тащить его в другую комнату? Разве в этой нельзя убить?» «Заметьте, что отсюда Прадель вышел полностью одетым. Он не забыл здесь ничего, кроме кожаного портсигара. Стало быть, у него было время встать и не спеша одеться. Я допускаю это, но повторяю свой вопрос, где же он может находиться?» «Мы постараемся это узнать. Осмотрим весь замок. Впрочем, у меня есть предчувствие, что мы больше ничего не узнаем». Осмотр возобновился. Обошли все, начиная с погребов и заканчивая чердаками. Заглядывали в каждый угол, открывали шкафы, распарывали мебель, в которой можно было спрятать труп. Но все напрасно. Молодой человек как сквозь землю провалился. «Это непонятное исчезновение Праделя просто пугает меня. Такие чудеса могут только присниться», – пробормотал мировой судья. Сидуан Фовель ничего не ответил, только вытер лоб, кажется, в десятый раз. Он дрожал, как в лихорадке. Осмотр дома занял довольно много времени. Когда все общество проходило через переднюю, на часах в зале пробило час пополудни. В это время у ограды парка послышался стук экипажа. «Следователь!» – воскликнул Фовель. «Он не успел на 11-часовой поезд и приехал в омнибусе в 45 минут 12-го. На станцию прибыл в 5 минут 1-го, а моя добрая Помпонетта домчала его сюда за 50 минут. Другой такой лошади не найти в округе». С этими словами мэр, намереваясь полюбоваться на бег своей лошади, вооружился красивым пенсне, но вдруг сильно нахмурился. «Черт побери», – произнес он с неудовольствием. «Сколько народу втиснулось в мой Тильбюри, между тем, как в нем только два места. Этот бессовестный Жан-Мари совсем с ума сошел. Как еще не поломались рессоры и не сдохла Помпонетта? Жан-Мари поплатится за это». Между тем, Помпонетта бежала по аллее так быстро, как будто тащить нагруженный Тильбюри ей было совсем нетрудно. Двое сидели на скамье экипажа, третий очень рискованно прицепился сзади, и, наконец, сам Жан-Мари едва держался на передке. Тильбюри остановился у подъезда. Фавель, понимая, что теперь не кстати высказывать неудовольствие, бросил на слугу свирепый взгляд. Бедняк догадался, в чем дело, и пробормотал. «Разве меня спрашивали? Жандарм сообщил им, что их ожидает Тильбюри, а они и уселись втроем». Первым из экипажа вышел следователь. Это был высокий, худощавый мужчина, лет 45, с пробивающимися кое-где сединами, громким голосом и вдобавок близорукий. Его звали Полем Абади, и он, кажется, спал и видел, чтобы его скорее перевели из руанского суда в парижский. Спутнику его было лет 30, но на вид он казался еще моложе. Наружность его была самая обыкновенная. Среднего роста, худенький, выбритый, с бледным лицом, он походил на провинциального актера. Волосы у него были черные, как смоль, короткие и густые. На шее на шелковом шнурке висело пенсне. Повторяем, что не было совершенно ничего примечательного в наружности этого человека. Никто бы не обратил на него внимания. Прицепившийся сзади Тильбюри был простым писарем, о котором не стоит говорить. Следователь познакомился с Ревуа, еще когда последний был адвокатом в Руане. Пожимая ему руки и называя его любезным учителем, Абади изъявил желание, чтобы Ревуа представил его Фавелю. Человек в пенсне добродушно улыбался и кланялся во все стороны. «Теперь к делу», — сказал следователь. «Из телеграммы господина мэра я узнал, что в замке совершилось двойное убийство». «Да, и к этому надо еще прибавить непонятное исчезновение одной личности», — заметил Ревуа. «Дело, значит, темное, запутанное, очень темное, загадочное и странное. Вероятно, вы произвели предварительный осмотр?» «Да, мы этим занимаемся все утро. Напали ли вы на след виновных?» 2 часа назад я думал, что виновный найден. Но это необъяснимое исчезновение все перевернуло вверх дном. Я положительно теряю голову. Но мы постараемся разгадать все, что кажется необъяснимым», — сказал следователь. «Это не так легко. У нас есть для этого бесценный человек. Кто же это?» «А вот этот господин», — сказал следователь, показывая на человечка в пенсне. Сидуан Фовель и судья с любопытством посмотрели на незнакомца, который скромно поклонился им обоим. «Это наша знаменитость. Вы, вероятно, не раз видели его имя в судебном вестнике, когда речь шла о каком-нибудь запутанном процессе. На какие бы хитрости ни пускался преступник с целью отвести от себя подозрения, этот господин всегда доищется истины. Но пора назвать вам его имя. Это Жобен».